«Смотри, что у него с руками, синие! Давай я разотру, эй, девчонок там придержите, тут такое!» «Да ты ему руки сначала опусти, а то смотреть жутко! А руки-то у меня, оказывается, есть, и болят, ой, как болят! Вот оно, начали пытать, свои-то, свои за что пытают, я же их не выдал, ничего не сказал!» Плечи выкручивала, растягивала, сжимала, жгла и морозила беспощадная боль, и также начинали под чьими-то пальцами болеть и запястья. «Больно!» — прохрипел я, не открывая глаз, потому что еще не понял, в сознании я или без. И вообще, живой или нет, то это и не казалось важным. Боль нарастала. «Ну за что? Перестаньте! Хватит! Больно! Не трогайте! Живой! Живой! Серега! Серый, он живой! Три! Три! Он же без рук останется! Да я сменю! Дайте ему попить, у него губы белые!» «Вода! Настоящая вода! Тоже пытка! Сейчас капнут несколько капель и... Нет, поят! Поят!» Я открыл глаза. Улыбающиеся физиономии окружали меня стеной, точнее куполом, сверкающим зубами и родным. Вадим держал мою голову на коленях и массировал плечи. Арнис растирал запястье. «Ожил!» — заорал из-за его плеча Олег Крыгин и замахал рукой. «Живой!» «Ты еще рявкни все сюда, чтоб девчонки прибежали!» — хрипло сказал я и облизнул губы. «Дайте еще попить, раз уж живой, и оружие с одеждой найдите, если можно!» «Уже нашли! Нашли!» — заорал Бен с широченной улыбкой, сваливая возле меня мое барахло. «А этих гадесов!» — Саня, держа в руке окровавленную волонку, хлопнул меня другой по плечу. «Мы всех прикончили. Они даже из своих халабут повыскакивать толком не успели». «Как ты сказал?» — переспросил я. Санек насторожился. «А чё я сказал? Гадесов?» От уже подзабытого детского словечка повеяло чем-то таким, от чего я широко улыбнулся, а потом облегченно расплакался навзрыд. Ребята вокруг притихли сочувственно и растерянно, а я все никак не мог остановиться. Это был последний раз, когда я плакал. На много лет вперед.